Часть пятая, глава 16. Совет в филях. Чтобы отыскать кого-то сбежавшего, неплохо было бы узнать, где этот кто-то прячется. А как? Не ждать же, пока бегунок сжалится над вами и пришлет открытку с подробным обратным адресом. Так что приходится работать самим, ногами и головой, головой и ногами. Каждый раз, работая в России или за ее пределами, мы селимся все вместе, каждый раз по новому адресу. В данном случае штаб-квартира нашей группы оказалась на западе Москвы, в Филях. «Внимание, дамы и господа!» — торжественно провозгласил я. «Начинаем работу. Включайтесь». «Уже?» — отозвалась из кресла Марина. «А что от нас требуется?» «Как всегда, слушать и высказываться. Категорически приветствуется любая мысль, пусть даже самая бредовая». «Это мы можем», — подал голос дивана Чернов. «Начинай». «Ну-с, приступим». Я раскрыл старую, некогда белого цвета папку с завязками в виде шнурков. «Начнем с того, что этот самый мой знакомец, бывший Кравец, а ныне аж Карбаинов». «Богатая фамилия», — заметил Витя, — «а по жизни, небось, та еще, сука?» «И это тоже», — кивнул я. «Но прежде всего наш клиент — человек без особого воображения, работающий по одной и той же схеме, но достаточно успешно, к слову сказать». «Самостоятельно?» — спросил Чернов. «Браво! Вопрос по делу». Я принялся копаться в папке. «Когда-то давно наш фигурант развел на приличные бабки одновременно и государство, и группу вложившихся в него уважаемых людей. Теперь таких называют инвесторами. А работал он под крышей не менее уважаемых людей. Они, кстати, и поспособствовали, чтобы нашего друга через несколько дней после задержания отпустили до суда под подписку». «А был ли суд?» — поинтересовалась Марина. «Да ни хрена», — я покачал головой, — «по причине отсутствия обвиняемого. Как мне стало известно, выйдя из СИЗО, сразу же встал на лыжи. А потом сменил документы и через некоторое время вернулся в новом качестве». Витя привстал с дивана и налил себе чайку. «Совершенно верно. И опять сработал по той же схеме, только...» «Только что?» Марина кивнула Вите, и тот налил и ей. «Только сейчас ситуация несколько изменилась», — пояснил я. «В этот раз он отжал намного большую сумму и, подозреваю, ушел в туман ни с кем из старших, не поделившись. А еще что? То ли у державы начались проблемы с финансами, то ли она наконец-то поумнела и перестала закрывать глаза на шалости граждан в своих закромах. Кое-кто это понял и сделал выводы». «Не имеешь в виду то, что произошло вечером?» — догадался Чернов. «Именно», — подтвердил я. «Вчера нас пошло ловили на живца. Предполагалось грамотно протащить Марину до самой базы, а потом так или иначе разобраться с нами». «В смысле завалить?» Марина поставила чашку на столик. «Может и так, а может и иначе», задумчиво проговорил я. «В данном случае столкнулись интересы двух групп. Одним нужно разыскать и вернуть этого Карбаинова на просторы Отечества и тем самым отмыться от подозрений. Другие же искренне желают, чтобы его больше никто и никогда не обнаружил. Ну, я так мыслю». Мыслил я, как позже выяснилось, неверно. Заинтересованных в судьбе беглого кидала оказалось больше. «Логично», — согласилась Марина. «И что теперь?» «А теперь заканчиваем трепаться и переходим, собственно, к работе. Исходим из того, что наш клиент – человек в некоторой степени консервативный, как в работе, так и в быту». «В быту?» – удивился Витя. «Поясни». «Потом». Я махнул рукой. «А сейчас садитесь-ка за стол и приступайте». «К чему?» Марина придвинула стол к креслу Витя пристроился рядом на стуле. Когда наш Карбаинов еще носил фамилию Кравец, референтом по вопросам экономики у него трудился некто Самодуров ГК. Я хочу знать все о нем, его окружении и, конечно же, родственниках. «До какого колена?» — уточнила Марина. «До Адама и Евы Самодуровых. Ты, кстати, этим и займешься. Пользуйся базой МВД, не стесняйся». «А я?» — спросил Чернов. «И ты без работы не останешься. Когда Кравец стал Карбаиновым, при нем в должности советника состоял некто Шульман Е.М. О нем я тоже хочу все знать». «А что будешь делать ты?» «Съезжу кое-куда, пообщаюсь с народом».